Глава вторая. Главная опасность уже позади. Можно выдохнуть. Операционная медленно возвращалась к нормальной жизни. Как комната после вечеринки, еще хранила следы безумия, но уже начинала приобретать обычный вид. Славик и операционная сестра ушивали рану на бедре Арсения, слой за слоем, стежок за стежком. Монотонная рутинная работа, не требующая моего участия. Подкожная клетчатка, фасция, кожа, атравматические швы, косметический шов на поверхности. Через полгода останется только тонкий белый шрам, напоминание о ночи, когда он чуть не потерял ногу. Артем сидел на табурете у изголовья операционного стола, привалившись спиной к стене. Его лицо под съехавшей маской было красным, осунувшимся, с темными кругами под глазами. Он вытирал пот со лба тыльной стороной ладони. Снова и снова, хотя пот уже не тек. Привычка, нервная привычка, которая появляется после многочасового напряжения. — Артем, — позвал я, — ты как? Он поднял на меня мутный взгляд. — Жить буду. Его голос был хриплым, севшим, хотя сейчас не уверен, что хочу. — Сколько мы тут простояли? — 4,5 часа. — Твою мать! Он покачал головой. Казалось, сутки. Мониторы пищали ровно, спокойно, умиротворяюще. Синусовый ритм 68 ударов в минуту. Давление 112 на 70. Сатурация 99. Идеальные показатели. Показатели человека, который только что вернулся с того света. Арсений спал. Артем дал ему седативное сразу после завершения основной части операции. Парень заслужил отдых. Его лицо было спокойным, расслабленным. Никаких хореических подергиваний, никакой гримасы боли. Просто спящий молодой человек с двумя ногами. Я стоял у стены, привалившись к ней плечом. Холодный кафель приятно холодил спину сквозь мокрую от пота хирургическую рубашку. Ноги гудели. Тупая ноющая боль в икрах и бедрах, как после марафона. Спина как будто по ней прошлись катком, глаза в них насыпали песка, а потом добавили еще. Усталость накатывала волнами. Хотелось сесть прямо здесь, на полу, закрыть глаза, хотя бы на минутку. Ахметов медленно стянул перчатки. Я наблюдал за ним, за этим простым обыденным жестом, который он наверняка делал тысячи раз. Одну перчатку вывернуть наизнанку, снимая с руки. Вторую свернуть в комок вместе с первой. Бросить в контейнер для медицинских отходов. Потом он снял маску. Обнажил усталое лицо с глубокими морщинами вокруг глаз, с двухдневной щетиной на подбородке. Провел ладонью по лицу, сверху вниз, как будто пытался стереть усталость. Потом повернулся ко мне и протянул руку. Я посмотрел на нее. Крепкая, жилистая рука хирурга. Короткие ногти, мозоли на пальцах от инструментов, едва заметный шрам на костяшке, след какой-то давней травмы. Рука человека, который 20 лет держал скальпели, зажимы, катетеры, который час назад был готов ампутировать ногу моему пациенту, который спорил со мной, кричал, называл сумасшедшим, и который теперь стоял передо мной с протянутой рукой. Я пожал ее. Рукопожатие было крепким, сухим, искренним, неформальное, не дежурное. Рукопожатие человека, который признает равного. «Разумовский». Голос Ахметова был хриплым от усталости и долгого молчания. Но в нем звучало что-то еще, что-то, что я не сразу распознал. «Я 20 лет в сосудистой хирургии. 20 лет. 1000 операций. Он помолчал, собираясь с мыслями. Аневризмы аорты зашивал, расслоение оперировал, окклюзии, травмы, эмболии, разрывы — все видел. Пациентов, которых привозили без пульса на конечностях, ставил на ноги. Пациентов, которых все списали, вытаскивал. Еще одна пауза. Но вот такого никогда. Его темные глаза смотрели прямо в мои, без вызова, без скептицизма, который я видел там несколько часов назад. С чем-то совсем другим. Это была не операция. Продолжил он. Это было искусство. Не побоюсь этого слова. Ты взял безнадежную ситуацию, а я был уверен, что парень потеряет ногу, и превратил ее в победу. Изолированная регионарная перфузия в экстренных условиях. Посреди ночи. С минимумом оборудования. Без подготовки, без специальной команды, без ничего. Он покачал головой. Я бы не рискнул, честно. Я бы даже не подумал об этом. А ты сделал. Я пожал плечами. Не из ложной скромности, просто усталость была такой, что слова давались с трудом. Мы просто сделали свою работу, мастер. Вы, я, Артем, Славик. Все вместе, команда. Ахметов покачал головой снова. Медленно, как человек, который хочет донести важную мысль. Не, слушай меня, Разумовский. Я делал свою работу. То, чему меня учили в ординатуре. То, что я делал сотни раз. Конюляция, перфузия, контроль кровотока — это все техника. Ремесло. Руками помню, могу сделать с закрытыми глазами. Он ткнул пальцем мне в грудь. А ты создал новую работу. Придумал решение там, где его не было. Увидел путь там, где я видел только тупик и ампутационную пилу. Это талант. Редкий талант, который не преподают в институтах. Он отпустил мою руку. Это был, без сомнения, самый сложный и самый выдающийся случай в моей практике. За все 20 лет. Работать с тобой было честью. Я молчал, потому что я не знал, что ответить. В прошлой жизни я слышал много комплиментов от коллег. Дежурная хорошая работа. Молодец, справился. Слова, которые говорят, потому что так принято. Потому что неловко молчать после успешной операции. Социальная смазка, не более. Но вот это было другое. В голосе Ахметова не было ни капли лести, ни тени формальности, только чистое, неразбавленное профессиональное уважение. Уважение мастера к мастеру, признание равного. И это было ценно. Это было очень ценно. «Спасибо, Рустам Ильич», — сказал я наконец. «Но без вашей работы ничего бы не получилось. Конюляция, контроль перфузии, ушивание сосудов — это ваших рук дело. Буквально. А техника...» Он махнул рукой, отметая аргумент. «Техника, повторюсь еще раз, это ремесло. Руки помнят, сами делают. А вот увидеть целое, понять причину, найти выход из невозможной ситуации — это другое, это дар». В этот момент дверь операционной открылась с тихим шипением. Шаповалов. Он стоял на пороге, все еще в хирургическом костюме, все еще с усталым, осунувшимся лицом. Мешки под глазами стали еще темнее, щеки впали еще больше. 2 недели в камере, бессонная ночь у смотрового окна — это было заметно. Но вот на этом измученном лице сияла улыбка, широкая, открытая, почти мальчишеская, улыбка человека, который только что увидел что-то невероятное. Что-то, во что верил и что оправдало его веру. «А я что говорю, Рустам?» Он шагнул в операционную, его голос звенел от сдерживаемой радости. «Я же тебе говорил!» Он хлопнул Ахметова по плечу по-дружески, по-товарищески. «Еще когда ты приехал, когда мы ждали начала операции, ты спросил, этот молодой, он точно справится? А я тебе тогда сказал ведь, Разумовский справится, он лучший, а ты не поверил. Посмотрел на меня, как на сумасшедшего. А я-то знал». Ахметов усмехнулся. «Ты говорил, он лучший. Я думал, преувеличиваешь. Наставники всегда преувеличивают достоинство своих учеников. Это нормально. Это отеческая слепота. Не в этом случае». Шаповалов повернулся ко мне. Его взгляд изменился, стал теплее, мягче, глубже. В нем было что-то, что я видел редко, не у Шаповалова конкретно, а вообще у кого-либо. — Что-то, что не часто увидишь в мире медицины, где все слишком заняты, слишком уставшие, слишком выгоревшие для настоящих эмоций. Гордость. Настоящая, неподдельная, чистая гордость наставника за ученика. Гордость отца за сына, которым он не был по крови, но стал по духу. «Молодец, Илья», — сказал он просто, тихо, без пафоса, без громких слов. «Просто молодец». Два слова. Всего два слова. Но они ударили меня сильнее, чем все комплименты Ахметова, сильнее, чем любые награды, звания, почести. Потому что это был Шаповалов, человек, который поверил в меня, когда я был никем, странным молодым лекарем с непонятными знаниями. Который защищал меня, когда вся больница была против, который учил меня, направлял, поддерживал. Который только что вышел из тюрьмы, который потерял 2 недели жизни из-за ложных обвинений, и первое, что он увидел на свободе, как его ученик делает невозможное. «Спасибо, Игорь Степанович». Мой голос был хриплым. Пришлось откашляться. Он понял без слов, кивнул. «Двуногий!» Голос Фырка в моей голове был непривычно тихим, почти нежным. «Ты чего? У тебя глаза мокрые. Ты плачешь, что ли?» Я моргнул. Незаметно провел пальцами по лицу. Сухо, показалось. Вот вечно он со своими шуточками. Это просто усталость. Просто 4,5 часа напряжения, которые наконец-то отпустили. Ординаторская, час спустя. Серое ноябрьское утро вползало в окно, разгоняя остатки ночной темноты. За стеклом свинцовое небо, голые деревья, мокрый асфальт. Типичное муромское утро в конце года. Ни снега, ни солнца, только серость и сырость. Я сидел на продавленном диване в углу ординаторской, том самом, на котором спал, когда оставался на ночные дежурства, который помнил мою спину, мои бессонные ночи, мои редкие часы отдыха между пациентами. А сейчас в руках у меня стаканчик с кофе из автомата в коридоре, и кофе был отвратительным, горьким, водянистым, с привкусом пластика и машинного масла. Жижа, которую можно называть кофе только из большой любви к эвфемизмам. В прошлой жизни я бы такое просто вылил в раковину, а в этой пил, потому как другого ничего не было. Кофеин — это кофеин. Молекуле абсолютно все равно, в какой отраве она растворена. За стенами ординаторской просыпалась больница. Хлопали двери. Звучали голоса, гремели каталки. Начиналась дневная смена. Медсестры менялись на постах, врачи выходили на обходы. Пациенты просыпались в своих палатах. Обычное утро обычного дня. А я сидел и пытался осознать, что же произошло за последние сутки. Итак, Арсений, гимнаст, 22 года, вся жизнь впереди. Хорея, которую мы приняли за ревматическую. Тромбозы, которые мы приняли за эмболии при эндокардите. Синяя нога, которая должна была закончиться ампутацией. А закончилась победой. Я допил кофе. Скомкал стаканчик, бросил в мусорку. Достал телефон. Первая мысль — поделиться, рассказать кому-то близкому о том, что произошло, о том, как мы вытащили парня с того света. Как спасли ему ногу. Как сделали то, что все считали просто невозможным. Вероника. Ее имя всплыло в голове само собой. Конечно, кому еще? Я открыл контакты, нашел ее номер, нажал вызов. Телефон прижался к уху. Холодный пластик, знакомый вес, гудки. Длинные, равнодушные, механические. 1, 2, 3. Я представлял, как где-то в городе, в нашем доме, в ее старой квартире, где угодно... Названивает ее телефон. Вибрирует на столе или в кармане. Высвечивает мое имя на экране. 4, 5, 6. А она видит, она точно видит, но не берет. Продолжается попытка дозвониться до абонента, который пока что не успел ответить на ваш вызов. Вызываемый абонент, к сожалению, все еще не отвечает. Я сбросил вызов, открыл мессенджер. Наше последнее сообщение вчерашнее одностороннее. Я писал, но она не отвечала. Новое сообщение. Все прошло успешно, парень будет жить. Спасли его и ногу. Как ты? Позвони, пожалуйста. Отправить. Сообщение ушло, две серые галочки появились рядом с текстом. Доставлено. Я смотрел на экран, ждал. Минута, серые галочки. Доставлено, но не прочитано. Две минуты без изменений. Пять минут. Экран потух, но я его снова разбудил. Галочки по-прежнему серые. Доставлено и не прочитано. Она не открывала, она даже не смотрела на телефон. Или смотрела и сознательно игнорировала. Радость от победы, та теплая, светлая радость, которая грела меня последний час, начала меркнуть, как костер, который перестали подпитывать дровами. Сначала огонь стал ниже, потом остались только угли, а потом и пепел. На ее место приползла знакомая тревога, холодная, липкая, назойливая. Как туман, который заползает в комнату через открытое окно. Даже такая новость не заставила ее ответить. Даже это. Мы спасли человека, Ника, молодого парня, у которого вся жизнь впереди, сделали невозможное. А ты... Ты даже не прочитала сообщение. Что же происходит-то? Что, черт возьми, происходит-то? Я отложил телефон, потер лицо ладонями. Жесткая щетина царапала кожу. Ох, давно не брился. Сутки минимум. Ну да ладно, попробуем с иной стороны. Я снова взял телефон, нашел контакт Серебряного. Он человек, который знал о магии больше, чем кто-либо в империи. Который помогал мне разбираться в астральных делах. И который не отвечал на звонки уже второй день. Я нажал вызов, гудки. Такие же длинные, такие же равнодушные, бездушные гудки, как и автоответчик, как стена, как закрытая дверь. Один, два, три, четыре. Вызываемый абонент, к сожалению, все еще не отвечает. Черт! Я едва не швырнул телефон в стену и удержался в последний момент. Как-никак телефоны в этом мире стоили денег. А я... Я не настолько богат, чтобы разбрасываться техникой. Да что с ним такое? Не мог же он просто так испариться. Двуногий! Фырк сидел на спинке дивана, болтая задними лапками. Его хвост подергивался, как у кошки, наблюдавшей за птицей за окном. Ты уже второй день пытаешься до него дозвониться, и все с тем же результатом. Может, намек понять? Какой намек? Ну, то, что он не хочет с тобой разговаривать. Ну, или не может. Быть может, он в отпуске, уехал на воды лечить нервы. Серебряный не ездит на воды. Ну, тогда в запое. Аристократы же пьют, я слышал. Ну, Серебряный не пьет, я думаю. Тогда, может, работа такая, что телефон не берет. Секретная миссия, гостайна, ну и все такое. Вот тут я задумался. Возможно, все возможно. Серебряный — человек со связями в самых разных кругах. Имперская безопасность, придворные интриги, магические круги. У него могло быть срочное дело, требующее полного погружения. Что-то, что не позволяет отвлекаться на звонки. Но три дня? Три дня полного молчания? Это было не похоже на Серебряного. Обычно он перезванивал, даже если был занят, хотя бы короткое сообщение. Занят, свяжусь позже. А тут тишина. Полная, абсолютная тишина. Твою ж дивизию. Я встал с дивана и прошелся по ординаторской. Три шага в одну сторону, три в другую. Маленькая помещенница. Не разгуляешься. А я думал. Стало быть, ждать бесполезно, это очевидно. Звонки не работают ни к Веронике, ни к Серебряному. Сообщение игнорируется. Пассивная тактика провалилась. Ну что ж, нужно что-то делать самому. Активно. Я достал телефон, пролистал контакты. Нашел нужный номер. Мышкин Корнелий Фомич. Следователь. Человек, которому я помогал. Который имеет доступ к базам данных, к архивам, к информации, которой у меня нет. Настала очередь помочь и мне. 6 утра рано. Но некоторые вещи не могут ждать. Я нажал на вызов. 1, 2, 3. Слушаю. Голос Мышкина был сонным, хриплым, недовольным. Голос человека, которого разбудили в неурочный час. Корнелий Фомич, здравствуйте. Это Разумовский, Илья Разумовский. Прошу прощения за ранний звонок. Разумовский. Пауза. Шорох на том конце. Видимо, он садился в кровати, протирал глаза, пытался проснуться. Что случилось? Что-то срочное? Мне нужна ваша помощь, неофициальная. Неофициально. Повторил он. В его голосе появилась настороженность. Следователи не любят слово «неофициально». Оно обычно обозначает проблемы. Я слушаю. Вы сможете пробить по вашим базам одного человека? Сергей Петрович Орлов, отец Вероники. Мне нужно знать о нем все. Где он сейчас, чем занимается, жив ли вообще? Любая информация, которую сможете найти. Долгая пауза. Я слышал, как Мышкин дышит в трубку, как скрипит кровать. Он, наверное, встал, пошел куда-то, может, на кухню сделать кофе, а может, в кабинет, к компьютеру. Орлов. Он явно что-то обдумывал. Это ж связано с чем-то конкретным, с каким-то делом. С Вероникой, его дочерью, моей девушкой. Она... Я замялся, подбирая слова. Вот как объяснить ситуацию человеку, который не знает о пурпурном свечении и о заклятиях? Она ведет себя странно в последнее время. Избегает меня, не отвечает на звонки. Я думаю, это как-то связано с ее отцом, с его прошлым. Я понял. Еще одна пауза. Хорошо, Илья, сделаю. Посмотрю, что найду. Но это может занять время. День-два минимум. Официальные запросы, базы данных и все такое. Спасибо, Корнелий Фомич. Я ваш должник. Сочтемся. Сухо ответил он. Ты мне с Шаповаловым помог, так что считай, что мы квиты. Он отключился, я положил телефон на стол, повернулся к Фырку. Теперь твоя очередь. Бурундук встрепенулся, его уши навострились, глаза заблестели. Моя? В каком смысле? Мышкин будет копать по официальным каналам. Базы данных, документы, архивы. Это медленно, это бюрократия. А ты? Я посмотрел ему в глаза. Ты можешь искать по-другому, по астральным каналам. Там, где бумажки бессильны. О-о-о! Фырк расплылся в довольной ухмылке. Ну, если, конечно, бурундуки могут ухмыляться. Шпионская миссия. Тайное наблюдение. Засада. Почти. Найди Веронику. Проследи за ней. Где она сейчас, что делает, с кем встречается. Просто наблюдай и докладывай. Фырк соскочил со спинки дивана и приземлился на мою ладонь. Встал на задние лапки, отдал мне честь лапкой к виску, как в старых фильмах про войну. Есть, босс. Шпионская миссия принята. Агент 00 Фырк выдвигается на задание. Пароль «Красный бурундук», отзыв «Рыжий хвост». Фырк. Это не игра. Я знаю. Его голос стал серьезнее. Не волнуйся, двуногий. Найду твою девочку и выясню, что творится. Он спрыгнул с моей ладони и исчез. Просочился сквозь стену, растворился в воздухе, как утренний туман. А я остался один. Сел обратно на диван, посмотрел в окно на серое небо, на голые деревья, на мокрые крыши. и стал ждать. Наступило утро. Настоящее утро, не то серое подобие, которое сочилось сквозь окна ординаторской, а настоящее рабочее утро в больнице, с солнцем, пробившимся, наконец, сквозь тучи, с голосами в коридорах, громкими, деловитыми, с запахом завтрака из столовой: каша, сосиски, чай. Я немного поспал. Час, два, но я провалился в черную, без сновидений, яму прямо на диване, в ординаторской. И сон был тяжелым, давящим, как будто меня засыпали землей. Проснулся от звонка будильника, который сам же и поставил. 8 утра. Время обхода. Мое тело протестовало. Каждая мышца ныла. Каждый сустав скрипел, как будто был не смазан. Глаза просто отказывались открываться, а веки были словно налиты свинцом. Мне хотелось послать все к черту, накрыться одеялом, проспать еще сутки, но я лекарь. А лекари не имеют права на слабость. Встал, размялся, насколько позволяло маленькое помещение, несколько приседаний, несколько поворотов корпуса. Кровь побежала быстрее, голова чуть прояснилась. Затем душ в раздевалке, холодный, бодрящий, жестокий. Вода била по коже, как 1000 маленьких иголок, выгоняя остатки сна. Свежая рубашка из шкафчика, халат, стетоскоп на шею, больше по привычке, чем по необходимости. Кофе из автомата, еще один. 4-й или 5-й за эти сутки. Организм уже работал на чистом кофеине, как машина на высокооктановом топливе. И вперед. Коридор хирургического отделения, знакомые стены, знакомые запахи, знакомые лица. Но сегодня что-то было по-другому. Коллеги здоровались со мной как-то по-особенному, не просто кивали на ходу, как обычно, а останавливались, улыбались. Говорили что-то вроде: слышал о ночной операции, или Ахметов рассказывал, говорит, невероятно. Медсестры смотрели с любопытством, санитарки шептались за спиной. Слухи в больнице распространяются быстрее любого вируса. Быстрее гриппа, быстрее ковида, да быстрее всего на свете. К утру о нашей ночной эпопее уже знали все. От главврача до последней уборщицы. Но я старался не обращать внимания, кивал в ответ, улыбался и шел дальше. Первая цель — палата интенсивной терапии, отдельный бокс, Арсений. Я толкнул дверь и вошел. Палата была залита утренним светом, не ярким, не резким, а мягким и золотистым. Свет падал на белые стены, на мониторы с мерцающими экранами, на кровать у окна. Арсений не спал. Он лежал на кровати, приподнявшись на подушках, и смотрел на свою ногу, на ту самую ногу, которая еще несколько часов назад была синей, холодной, мертвой, которую Ахметов хотел ампутировать и которую мы спасли. Сейчас же она выглядела абсолютно нормально. Розовая кожа, здоровый, живой цвет, нормальная температура. Я видел это потому, как расслабленно лежала конечность, не поджатая от холода. На лодыжке виднелся пластырь, след от датчика, который мы снимали и надевали десятки раз за ночь. Мониторы рядом показывали ровные стабильные линии, пульс 64, давление 118/72 и сатурация 99. Идеальнейшие показатели. И хории почти не было. Раньше, то бишь вчера, позавчера... Его тело постоянно двигалось. Руки дергались, ноги подпрыгивали, голова дергалась из стороны в сторону. А сейчас только легкие, едва заметные подергивания пальцев на руках. Остаточные явления, которые пройдут через несколько дней на фоне стероидной терапии. Арсений поднял голову, когда я вошел, и улыбнулся. Впервые за все время, что я его знал. Впервые с того момента, как его привезли в больницу, испуганного, дрожащего, с телом, которое отказывалось подчиняться. Впервые искренне, открыто, без страха и без боли в глазах. «Ну, доброе утро, чемпион», — сказал я, подходя к кровати. «Как самочувствие?» «Я ее чувствую». Его голос был хриплым ото сна, но счастливым. Голос человека, который получил назад что-то бесценное. «Ногу чувствую, понимаете?» Он приподнялся выше на подушках, чуть поморщившись. Мышцы все-таки еще болели после вчерашнего. «Вчера ночью, когда вы сказали про тромб, про ишемию, я думал, что все, конец. Что никогда больше не почувствую эту ногу. Что она... Что ее...» Он не договорил и сглотнул. «А сейчас чувствую каждый палец, каждую мышцу. Смотрите!» Он откинул легкое одеялко, обнажая ногу, розовую, здоровую, живую ногу с маленьким белым пластырем на лодыжке и едва заметным следом от хирургического разреза на бедре, и пошевелил пальцами, медленно, неуверенно, как будто заново учился. Большой палец согнулся, потом разогнулся, за ним все остальные. Сгибание, разгибание, сгибание, разгибание. Мышцы работали. Нервы проводили сигналы, и кровь текла по сосудам. Все функционировало. Прекрасно. Отлично. Я не мог сдержать улыбку. Отличная динамика. Двигательная функция восстановлена полностью. Спасибо, господин лекарь. Арсений смотрел на меня снизу вверх. В его глазах, молодых, ясных, глазах 22-летнего парня было что-то похожее на благоговение, что ли. Ну, вот так смотрят на человека, который совершил чудо. Вы вернули мне жизнь. Я не знаю, как вас благодарить, я не знаю, какие слова... Голос его сорвался, он замолчал, сглатывая комок в горле. «Я думал, что все кончено», — продолжил он через несколько секунд, справившись с эмоциями. «Я думал, что больше никогда не смогу выступать. Что все, ради чего я работал с 5 лет, все тренировки, все соревнования, все травмы, боль — все это было впустую. Что я стану инвалидом, калекой, обузой». Он посмотрел на свою ногу с любовью, с нежностью, как смотрят на что-то бесконечно дорогое. — А вы ее спасли. И меня спасли. Я положил руку ему на плечо, осторожно, мягко. — Ты справился, Арсений. Ты боролся, не сдавался, когда было страшно. А это главное. Мы только помогли. А победил ты сам. Он кивнул, вытер глаза тыльной стороной ладони. Мы помолчали. Я проверил показатели на мониторе, все в норме. Посмотрел на значения в планшете. Антикоагулянты, варфарин, целевой МНО, 2-3. Первый контроль сегодня в обед. Стероиды, преднизолон, 60 мг и постепенное снижение по схеме. Антибиотики отменены, инфекции нет и не было. В общем, все по протоколу, и все работает. Состояние стабильное, острый кризис миновал. И теперь долгая реабилитация, месяцы работы с физиотерапевтами, постепенное восстановление формы и тяжелый разговор о будущем в спорте. О том, что антифосфолипидный синдром — это не грипп, который проходит за неделю. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое останется с ним на всю жизнь, и ему придется постоянно принимать антикоагулянты, варфарин или его аналоги. Придется регулярно сдавать анализы, контролировать свертываемость. Придется избегать травм, потому что любая травма на фоне антикоагулянтов – это риск кровотечения. А профессиональная гимнастика — это травма, это нагрузки, это стресс, который может спровоцировать новые тромбозы. И, возможно, ему придется выбирать между спортом и здоровьем, между мечтой и жизнью. Но пока этот разговор пусть подождет, по крайней мере, не сегодня, не сейчас, когда он только-только начал приходить в себя, когда радость от спасенной ноги еще не успела смениться страхом перед будущим. Ты отдыхай. — сказал я Арсению, — и набирайся сил. Ешь, пей, спи. Медсестры будут следить за показателями. Если что-то будет беспокоить, сразу же говори. — Хорошо, — он кивнул и снова улыбнулся. — Спасибо, господин лекарь, за все. Я вышел из палаты. Дверь закрылась за моей спиной с тихим щелчком, и на секунду, на одну короткую секунду, я почувствовал что-то похожее на покой. Удовлетворение от хорошо сделанной работы. Радость от спасенной жизни. Теплое чувство, которое приходит, когда знаешь, ты сделал все правильно. Может, все не так плохо. Может, все наладится. И Вероника ответит на сообщение. Серебряный перезвонит. Мышкин найдет информацию об отце. Может быть. Я шел к ординаторской по коридору хирургического отделения, когда почувствовал знакомое покалывание на плече. Легкое, почти незаметное. Как будто кто-то коснулся кожи перышком. Ну, конечно же, это Фырк. Он появился прямо на ходу, не постепенно, как обычно, а резко. Раз, и он уже здесь. Взъерошенный, взволнованный, с торчащей во все стороны шерстью и горящими глазами. «Двуногий!» Его мысленный голос был громким и возбужденным. «Нашел! Я ее нашел!» Я остановился посреди коридора. Мимо прошла медсестра, молодая девушка с папкой истории болезни в руках, бросила на меня удивленный взгляд. Я стоял столбом посреди прохода и смотрел в пустоту. «Извините», — пробормотал я и отошел к стене, делая вид, что проверяю что-то в телефоне. «Где она?» — спросил я мысленно. «С ней все в порядке?» «Она...» — Фырк замялся, подбирая слова. «Она в своей старой квартире. Ну, той, где она жила до переезда к тебе. Ну, ты помнишь?» «Старая квартира. Да, я помню. Маленькая однокомнатная квартира на окраине Мурма в спальном районе. Пятиэтажка древней постройки, второй этаж. Вероника жила там до того, как мы начали встречаться. До того, как она переехала ко мне. «И что она там делает?» — спросил я. «Вот не знаю. Я проследил за ней от больницы. Она вышла рано утром с дежурства на скорой. Поймала такси и поехала. А я летел за машиной, как привязанный. Она зашла в подъезд час назад и до сих пор не выходила». «Час. Целый час в пустой квартире. Что ж она там делает? Почему туда поехала? Почему не домой, не ко мне?» — Отлично, — сказал я. — Давай залезай внутрь и посмотри, что происходит. Она одна? С кем-то разговаривает? Что делает? Фырк замолчал. Это было необычно. Фырк никогда не молчал, когда его просили что-то сделать. Он ворчал, отпускал саркастичные комментарии, торговался за награду в виде вкусняшек, но делал и делал, делал, всегда делал. «Фырк!» — я насторожился. «Что такое?» «Я не могу». Его голос был виноватым, даже смущенным. «Ну, как у школьника, который не выполнил домашнее задание». «Что значит «не могу»?» Я едва не произнес это вслух. «Ты же дух, ты проходишь сквозь стены, как нож сквозь масло». «Ну, я же тебе уже говорил, двуногий!» Бурундук обиженно зафыркал, оправдывая свое имя. «Но это же частное жилище, это другое, не больница, где я могу шастать, где хочу. Ну, там же астральная защита. Ты помнишь, мы не могли в твою квартиру попасть?» «Какая защита?» Я нахмурился. «Раньше ты туда проходил без проблем. Ты влетал и вылетал, как к себе домой, вместе со мной. А раньше защиты не было, а сейчас есть, появилась!» Его голос стал громче, взволнованнее. «Понимаешь, я пробовал! Я сунулся в стену, как обычно. Ну, просто влететь, посмотреть, что внутри. А меня как током ударило». Его передернуло всем телом, как будто вспоминая неприятные ощущения. «И отбросило, между прочим, на 3 метра. Я чуть шерсть не опалил. Это, между прочим, больно». «Барьер. Магическая защита. Ну-ка, опиши-ка поподробнее», — попросил я. «Что именно ты почувствовал?» «Но...» — Фырк наморщил мордочку, подбирая слова. Понимаешь, сначала было как стена. Невидимая, но плотная. Ну, как желе. Я попытался продавить, думал, просто старая защита, слабенькая. А потом удар. Как будто молния, только изнутри. Обжигает, выталкивает и отбрасывает. Он потер лапкой бок. Барьер, конечно, слабый, любительский. Посерьезнее видал. Но он есть. Специально от духов и фамильяров. Кто-то его поставил недавно. Недавно, совсем недавно. Энергия эта свежая. Не успела устояться. Стало быть, недавно. Кто-то поставил магическую защиту на квартиру Вероники. Недавно. Специально, чтобы духи не могли войти. И кто бы это мог сделать, спросил я. Да кто угодно с базовыми знаниями защитной магии. Любой адепт третьего-четвертого круга справится. Ну или можно купить готовый амулет. Они продаются в специализированных лавках. Конечно, не дешево, но и не заоблачно. И кто это мог сделать? Вероника? Нет. Она не маг, да и никогда не проявляла способностей к искре. Ее батюшка? Орлов Сергей. Вполне возможно, если он жив. Если он как-то связан с магическими кругами. Или же кто-то другой. Кто-то, кто хочет скрыть Веронику от астрального наблюдения. Кто-то, кто знает, что у меня есть фамильяр. Я стоял посреди коридора, и мысли неслись в голове, как бешеные лошади. Вероника прячется в своей старой квартире вместе с защищенным магией от астральной слежки. Она не отвечает на звонки, не читает сообщения, избегает меня. А теперь еще и барьер. Нет, не случайность и не совпадение. Это все больше похоже на продуманную и целенаправленную систему изоляции. Кто-то очень, очень не хочет, чтобы я знал, что же происходит с Вероникой. А еще этот кто-то очень не хочет, чтобы я до нее добрался. Ждать Мышкина? Но он обещал информацию только через день-два, а это слишком долго. За день-два может случиться все, что угодно. Серебряного ждать? Но он не отвечает тут на звонки уже третий день. Ну, вполне возможно, он занят. А может быть, в опасности. А может быть, вообще недоступен. Не-не-не-не, больше никакого ожидания. Я и так два дня ждал. Два дня звонил, писал, надеялся. Сидел, смотрел, как ситуация ухудшается. Если Фырк не может пройти сквозь магическую стену, значит, я пройду сквозь обычную. Руками, ногами, да как угодно. Хоть на кобыле, задом наперед. Я резко развернулся и быстрым шагом направился к выходу из отделения. — Эй! — Фырк аж подпрыгнул на моем плече. — Ты куда? — Туда, — ответил я мысленно. — В старую квартиру ее. — Но там же барьер, защита! — Фырк, этот барьер от духов. А не от людей. А если там кто-то, если это ловушка, ну тогда я узнаю. Двуногий, это безумие. Все может быть. Я толкнул дверь на лестницу. Но видишь ли, я очень устал сидеть и ждать. Так что пора заканчивать этот балаган.